Глава 14. Поход на Андрас. Когда Эллинский флот бросил якорь возле Андраса, персидских кораблей там уже не было. По словам андросцев, персидские суда ушли к острову Самосу. Евребиат с пелопоннесскими и эгинскими триерами устремился вдогонку за грузовыми судами варваров. Афиняне, эвбейцы и островные ионийцы остались на Андрасе. Фемистокл потребовал с андросцев немалую сумму денег в серебряной и золотой монете за то, что те поддерживали Ксеркса. Две андросские триеры были захвачены афинянами в битве при Артемисии. Еще одну андросскую триеру потопили эгинцы в сражении у Саламина. Всего же во флоте персов было 5 триер с Андроса. Андросцы отказались выплачивать деньги. Их не испугала мощь объединенного эллинского флота. Город андросцев, одноименный с островом, стоял на скалистой, неприступной возвышенности в 10 стадиях от моря. Афиняне и их союзники захватили гавань андросцев со всеми находившимися в ней судами. Но для взятия мощной цитадели Андроса нужны были осадные машины, которых не было. Это обстоятельство придавало андросцам самоуверенности. Фемистокл отправил в город андросцев посла, его устами объявив им, что афиняне прибыли сюда с 2 великими божествами – убеждением и принуждением. Поэтому андросцам так или иначе, но придется выплатить откуп. Граждане Андроса, посовещавшись, ответили посланцу Фемистокла такими словами. «Афины, судя по всему, велики и богаты, если с такими благосклонными богами идут по жизни. Что же до нас, андросцев, то мы, напротив, до крайности бедны. К тому же 2 ни на что негодных божества не покидают наш город, ставший для них излюбленным местопребыванием. Божества эти — бедность и беспомощность». С этими божествами мы не можем уплатить деньги, ибо могущество Афин никогда не избавит нас от нашей немощи. Афиняне и их союзники взяли город андросцев в осаду, надеясь голодом принудить здешних граждан заплатить требуемый откуп. Евребиат ни с чем вернулся обратно к Андросу. Настичь суда персов ему не удалось. Долгая осада Андроса в первую очередь угнетала спартанцев, которые не умели штурмовать крепостные стены, предпочитая встречаться с врагом в открытом поле. Недовольны были и коринфяне, поскольку осаждающим самим приходилось недоедать. Неунывающий Фемистокл с большим отрядом афинских триер рыскал между Кикладскими островами, требуя деньги и провиант с тех греков, которые в свое время поддержали Ксеркса. Жители островов Скирос, Парос, Сирос и Миконос предпочли откупиться от Фемистокла, понимая, что помощи от персов им теперь не дождаться. Причем, если захваченным хлебом Фемистокл щедро делился со всеми союзниками, то львиную долю золота и серебра он оставлял у себя, заявляя, что эти деньги пойдут на содержание афинского флота. После 20 дней безуспешной осады эллины ушли с Андроса и, по совету Фемистокла, осадили город Карист на острове Эвбея. Граждане Кариста тоже сражались на стороне персов. Эта осада не была долгой. Каристяне сдались на 4-й день, договорившись с Еврибиадом о размере откупа. Однако спартанцы и афиняне нарушили уговор с каристинами. Взяв город, они разграбили его дочисто, к тому же разорив и все окрестные селения. Многие корестяне угодили в рабство. Возвратившись на Саламин, эллины принесли благодарственные жертвы богам. Затем эллинские навархи поделили между собой захваченное в этом походе золото. Треть от всей военной добычи была отослана эллинами в Дельфы, в святилище Аполлона Пифийского. После раздела добычи эллины отплыли на Истм. В Коринфе на заседании Синедриона произошла торжественная жеребьевка, призванная выявить из всех эллинских военачальников лишь 2 навархов, достойных получить награду за доблесть и за мудрость. Церемония происходила возле алтаря Посейдона, вокруг которого стояли глиняные сосуды с написанными на них именами всех эллинских навархов, сражавшихся на море с персами. Получилось так, что награду за доблесть каждый из военачальников присудил себе. Даже наварх из города Кротона, хотя он командовал всего одной триерой. Вторую же награду за мудрость большинство навархов присудило Фемистоклу. Члены Синедриона постановили до следующей весны распустить флот по родным гаваням. Зимой эллины обычно не воевали ни на суше, ни на море. От малийцев и фтиатийских ахейцев стало известно, что отборные отряды персов во главе с полководцем Мардонием разместились на зиму в Фессалии. Мардоний намеревался продолжить завоевание Эллады будущим летом. Остальное персидское войско вдоль побережья Фракии добралось до Мраморного моря, разделявшего Европу и Азию. Ксеркс оставил свои голодные полчища, не доходя до Геллеспонта. В городе Абдеры Ксеркс зашел на корабль и по бурному Эгейскому морю доплыл до острова Лемнос, а оттуда добрался до Азиатского берега. Финикийские и киликийские корабли от острова Самос подошли к полуострову Херсонесу Фракийскому, чтобы перевести через Геллеспонт усталые и разрозненные отряды варваров, возглавляемые Гидарном. Стояла поздняя осень 480 года до нашей эры.